29. Он сидел за столом, и небольшая очередь пришедших за книгами медленно продвигалась вперед. В общей сложности они вернули 12 книг, а потом начали сновать между полками, чтобы взять еще. Ли Рассен ставил печати, записывал имена и складывал книги в тележку, чтобы расставить обратно по полкам в конце дня. Ему нравились книги. Ну, некоторые книги. И ему нравилось это помещение, потому что тут всегда была тишина и порядок, а еще из-за особой атмосферы, как будто на короткое время и только здесь мысли о злости и насилии, о мести и наркотиках, и выпивке, и отчаянии немного отступали. Конечно, было бы неправдой сказать, что здесь до тебя никто и ничто не может добраться, но иногда казалось именно так. Это была церковь для тех, кто не знал Бога. Пара человек присели, чтобы просмотреть книги, трое стояли и читали. Зашли еще двое. Слепой парень, пришедший за своими книгами со шрифтом Брайля, которые специально заказывали и откладывали для него. И Джерри. Каждому заключенному сначала стоило хорошенько подумать, прежде чем перейти дорогу тюремному офицеру по имени Джерри Мун. Ростом 6 футов 7 дюймов он занимался в зале по 2 часа каждый день, и ни разу даже тень улыбки не пробежала по его лицу. Его репутация шла впереди него. Он поменялся с другим офицером, Нормантоном, еще одной грозой заключенных. Но про Нормантона постоянно ходили слухи, что он замечен в передаче наркотиков и сим-карт. У Джерри Муна с наркотиками было строго. У него на них был нюх, шестое чувство. И если он находил их, заключенного тут же брали за шкирку, так что у него ноги не касались земли, и Мун тащил его прямо к начальнице тюрьмы. Начальница любила Муна. Нормантон вышел. Мун огляделся в комнате. Все резко углубились в чтение и опустили головы. Мун сложил руки и встал у двери. Ли положил еще пару книг в тележку, кивнул Муну. «Запиши на меня, пожалуйста». «Это берешь?» «Да, и, наверное, вот эту я возьму опять, которую принес. Ага, эту. Думаю, перечитаю еще раз». Ли достал из тележки книгу Дика Фрэнсиса и отдал ее. «Если что, у нас есть еще 4 или 5 его книжек». «Уже все прочитал». «Ли Чайлда пробовал?» «А он про скачки пишет». «Нет, но читать интересно». «Пока мне это и хватит». Один за другим они расписывались и уходили, держа книги под мышками. Зашли еще двое, глянули на Муна. «Я просто сдать. Больше ничего не надо, спасибо». «Нет? Ты же не переставая читаешь. Что случилось?» «Меня переводят в пятницу. Silverdale Open». Мун сделал шаг вперед. Он слушал. «Везет тебе, дружище. Ну, увидимся тогда. Удачи». Двое вышли, один склонился над книгой, раскрытой на столе. Он почти не поднимал головы с тех пор, как пришел сюда. Другой водил пальцем по корешкам на полке в отделе «История». Казалось, что сами названия он не читал, просто водил пальцем туда и обратно. 10 минут, — сказал Мун. «Да, босс, только расставлю вот эти». Рассен выкатил тележку и начал расставлять книги по местам. Очень медленно. Парень с корешками продолжал их перебирать. Читатель за столом перевернул страницу. Ли поставил экземпляр имени Розы в секцию «Детективы». Задумался. Переставил в исторические романы. Снова задумался, остановился. Потом двинулся дальше. Энди Макнаб неизменно популярен. Он дошел до полки «Фантастические романы». Терри Пратчетт. Кто-то вообще не может его читать, кто-то начитаться не может. «Стража! Стража!» Он прочел заголовок вслух с коротким смешком. Остановился. А потом, не оглядываясь, быстрым и отработанным жестом достал из кармана конверт и вложил его между страницами книги. Поставил ее обратно на полку. Вернулся к последним двум книгам, расставил их по местам на полке и вернул тележку на место, рядом со стойкой для записи. Мун стоял все там же, со сложенными на груди руками. «Время!» Двое читателей быстренько ретировались. Рассен поставил в расписании дежурств подпись с датой и временем и последовал за ними, даже не взглянув на тюремного офицера. Мун подождал, пока комната опустеет, а потом нашел книгу, где был спрятан конверт, и достал его. Он сложил его, сунул в карман, выключил свет, вышел и запер за собой дверь в библиотеку. Он жил всего в паре миль от тюрьмы и всегда ездил на велосипеде. Этим вечером, как он делал достаточно часто, по пути домой он бросит конверт Ли Рассена в почтовый ящик. Свое вознаграждение он получит позже, но отследить его источник будет невозможно.